«Гена, разве так можно? Это нечестно!» В третий раз подряд спрашивал Федька, когда автолавка ехала из Загоруйки. Каждое Федькино слово казалось Голубеву холодной каплей, падающей за шиворот. Он ежился и молчал, потому что не знал, что ответить. Когда Федька, купаясь в озере, заметил зарево, и они на всех парусах ворвались в деревню, полыхала развалюха семьи Мироновых, широкий одноэтажный дом, обшитый полусгнившей вагонкой. Вырываясь из прорехи на крыше, пламя огненным чулком одевало мачту телевизионной антенны, которая уже кренилась на бок. Обгоревшие окна плевались клубами черного дыма с оранжево-красными сполохами внутри. В нос бил запах горелой изоляции и пластиковая вонь. В руках Голубева мгновенно оказался огнетушитель, но погорелица Мирониха, растопырив руки по сторонам, прикрыла телом вход в калитку. «Не пущу!» «Одурела баба!» Подумав, что хозяйка обезумела от горя, Геннадий попытался прорваться к дому, но долговязая Мирониха крепко держала оборону. «Сказано! Не пущу!» Ее раскрасневшееся лицо пересекали полосы сажи, а жидкие растрепавшиеся волосы и один зуб во рту напоминали рисунки Бабы-Яги из сказки «Гуси-лебеди», которые Генка в детстве рассматривал со сладким ужасом. «Ты что, Катерина, умом тронулась!» Отступив на шаг назад, Голубев осмотрелся и понял, что на перекрестке двух улиц собралось все немногочисленное население Загоруйки, наблюдающее за пожаром с жадным интересом футбольных болельщиков. Бывшая учительница местной школы, заслуженная пенсионерка Ольга Андреевна, двумя руками держала аккуратный чемоданчик из синего кожзаменителя. Развеселые супруги Ёлкины, слывшие по поселку первейшими забулдыгами, обнявшись, горланили песню своего детства. «Взвейтесь кострами синей ночи! Мы — пионеры, дети рабочих!» Дед Митроша, ветеран двух войн, финской и отечественной, покорно опустив голову, сидел на вытащенном из дома сундуке, по-детски тараща глаза на пляшущее по крыше пламя. При каждом треске огня он автоматически прикрывал руками голову и поглядывал на небо. Рядом с дедом Митрошей, широко расставив ноги в стороны, возвышалась его дородная дочка Марина Митрофановна. Поближе к пожарищу особняком стояло семейство Мироновых, состоящее из шести душ, мал-мало-меньше, и отца семейства, сутулого мужика со впалой грудью и обширной лысиной. Во взглядах, направленных на горящий дом, читались тревога и ожидания. Но никто из жителей не пытался отвести беду, хотя пожарный водоем был полон воды. Голубев одной рукой привлек к себе взволнованного Федьку и, глядя прямо на сбившихся в кучу сельчан, требовательно заорал: «Ничего не понимаю! Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит!» «Да что тут понимать, Генка!» Обтекая бессмысленной улыбкой, взревел в ответ широколицый Ёлкин. «Телевизор надо включать чаще!» Он с отеческой любовью посмотрел на Генку с Федькой, как смотрят на малых детей, растолковывая им содержание мультика. «Ты понимаешь, Голубь, по телеку рассказали, что всем погорельцам государство будет новые дома строить. Понял теперь?» Распаляя себя, Ёлкин напыжился, поводя сизым носом из стороны в сторону, и принялся загибать пальцы, перечисляя свои беды. «А что нам прикажешь делать? Здоровья нет, пенсия маленькая. Веришь, день рождения справить не на что. Друзей в гости позвать не могу». Рванув на груди рубаху, он гулко стукнул себя кулаком в грудь. «Мне государство кругом должно. Чем я хуже городских с квартирами? Нет, ты скажи, чем?» Он посмотрел на Голубева прищуренными глазами, с набежавшей от гари слезой, и утвердительно рявкнул. «Понял теперь, в чем соль? пущай горит дотла, а ты нам не мешай!» Ладонью, лежащей на Федькиных плечах, Генка почувствовал дрожь, словно от удара прутом, и немного сжал руку, призывая хранить спокойствие. Горящий дом выбросил фейерверк искр, веером рассыпав осколки шифера, и собравшиеся принялись оживленно предполагать, чей дом загорится следующим. «Пойдем, Федька». По Федькиному горькому молчанию и опущенной голове Генка понял, что в его душе полыхает такой же пожар, какой сейчас разлетается по загоруйке. «Как? Почему? Зачем?» — явственно читался вопрос на мальчишеском лице с широко распахнутыми глазами и непримиримо сжатым ртом. Голубев знал, что обязательно должен ответить, но никак не мог подобрать слова, особенно когда Федька, чуть не плача, стал лепетать о подболотском пожарище и о бабках, отстоявших деревню. «Наверное, они тоже хотят новые избы, а, Гена?» «Конечно, хотят». Перед мысленным взором возникли подболотские избы, давно требующие ремонта. У бабы Кати проваливается пол, а у старушек Кулик на чердаке стоит корыто, подставленное под разъехавшийся шифер на крыше. Но Генка был больше, чем уверен, что старухи не променяли бы свои старые дома, бережно хранящие их молодость, на безликие однотипные стены, отделанные гладким пластиком. В новостройках нет воспоминаний и нет теней милого прошлого. Наши старухи сохранили больше, чем дома и имущество. Они сохранили память и смысл жизни. Генка говорил медленно, словно предоставляя Федьке возможность самому решить, правильно ли они поступили, не пустив огонь на свой берег. Бросив взгляд через плечо на пылающую загоруйку, Генка уверенно добавил: «А кроме того, остановив пожар, мы доказали себе, что кое-чего стоим». Плечи еще болели от непосильного труда, а ладони буквально на днях подернулись новой кожицей, саднищей каждый раз, когда приходилось поднимать тяжелый ящик или усиленно крутить баранку. Поняв, что Голубев разделяет его чувства, Федька повеселел, но желание разобраться в произошедшем не оставил, и всю дорогу до райцентра сидел притихший, перебирая в памяти богатое на события нынешнее лето. Кроме загоруйских пожаров, мозг Федьки глодала заковыристая мысль: разрешит ли дед остаться у Голубева еще на недельку? Поездка в подболотье планировалась на завтра, сразу после того, как автолавка заедет в поселок Малые Вехи, и Федька старательно подбирала аргументы, которые выложит деду в свою пользу. В том, что Геннадий не станет возражать, он был полностью уверен, чувствуя как тот рад его присутствию. Не раз и не два Федор замечал на себе долгий и внимательный взгляд Голубева и ловил ответную улыбку, когда их глаза встречались. Федька очень старался принести пользу. Мало того, один раз, следуя дедову наказу, он приготовил обед, точнее, ужин. Блюдо пышно называлось «макароны по-флотски». Припомнив, как готовит мама, Федор самолично отварил макароны, а потом густо засыпал их сверху мелко нарезанной вареной колбасой. Мама, правда, пережаривала макароны с вареным мясом, пропущенным через мясорубку, но не варить же говядину на ночь глядя. Тем более, что Голубев ел и очень хвалил. А когда Федька осторожно намекнул, что некоторым мужчинам готовят жены, с полным ртом ответил: «Нет, Федор, не видать мне жены, как моих ушей». Скосив глаза на торчащие в сторону уши Голубева, Федька облегченно подумал, что их мужскому братству в ближайшее время никто не угрожает, ну, если только конопатая толстуха Настя, весовщица с мясокомбината. С хрипловатым визгом она вчера бросилась Голубеву на шею и заливисто хохоча вместо приветствия пообещала: «Возьмешь меня в жены, откормлю до нормы». Наверное, нормой она считала свой вес, потому что Голубев, отцепляя ее руки от своей шеи, весело отшутился: «До тебя мне далеко». В общем, утро четверга Федор встретил с умеренным оптимизмом, на всякий случай заготовив для деда последний козырь, призванный переломить ситуацию в нужную сторону. Торгуя вместе с Голубевым, он со скоростью калькулятора научился считать в уме. Кроме всего прочего, Геннадий обещал ему показать рукопись, которую изучает по ночам. Но про это Федька решил деду пока не сообщать. Вдруг в рукописи заключен очень важный секрет или даже государственная тайна. Длинная-длинная кирпичная стена веселого оранжевого цвета шла уступами. Влево, вправо и на каждом повороте далекий девичий голос выкрикивал: «Дед! Дед! Очнись!» От шершавого кирпича струилось тепло, а стену хотелось потрогать ладонями. В звуках голоса появились слезы, а женский плач всегда больно ранил душу, поэтому Николай Петрович сделал неимоверные усилия, чтобы открыть глаза и посмотреть, кто плачет. Бешеные удары сердца не давали вздохнуть, наполняя холодом руки и ноги. Сначала взгляду не удалось сфокусироваться, потому что вокруг мелькали разноцветные блики и размытые очертания человеческих лиц. Разномастное месиво неприятно било по нервам, и веки снова стали опускаться, но радостный возглас окончательно вырвал Николая Петровича из приступа. «Дедуля, родной, ты не умер!» «Не умер!» Сильный удар сердца толкнул спину, словно включив в груди невидимый регулятор, и кровь снова размеренно потекла по жилам, даруя жизнь. Память возвращалась постепенно. Сначала Николай Петрович узнал зареванное лицо внучки, потом увидел бестолково сгрудившихся вокруг него старух, а затем вспомнил, где и когда держал в руках куклу, которая сейчас сидит на коленях у актрисы Величко. Все эти обрывки воспоминаний и образов кусочками мозаики сложились в целостную картину, и он понял, почему прихватило сердце и закружилась голова. «Чаю хочу, горячего». Губы шевелились с трудом, но дурнота отступала, и Николай Петрович смог сесть, поддерживаемый со всех сторон добрым десятком заботливых рук. Ласково погладив по плечу всхлипывающую внучку, он маленькими глотками выпил чашку сладкого чая и только тогда заметил необыкновенную бледность на лице Лидии Матвеевны. Казалось, что ее щеки и лоб засыпаны мукой, а губы накрашены бледно-голубой помадой. И кукла... Да, это была та самая кукла, и Николай Петрович почувствовал необходимость объяснить свое потрясение. Несмотря на то, что голос еще звучал слабо и часто срывался, Николай Петрович стал рассказывать о своем детстве и о маленькой станции Узловая, где их с мамой застала война. С каждым словом волны воспоминаний захлестывали все больше, и совсем скоро Николай Петрович полностью погрузился в прошлое, вновь ощутив себя восьмилетним Кольшей, учеником второго класса. То был день его рождения. Он начался очень рано, еще до рассвета, и память сохранила его в мельчайших подробностях. «Кольша, проснись! С днем рождения, сынок!» Мамина рука гладила его по голове, ероша короткие волосы, и ласково трепала за ухо. «Вставай! Ты хотел пойти со мной в лес за брусникой?» «Конечно! Как же он мог запамятовать?» На сегодня леспромхоз выделил поселку две подводы, чтобы женщины могли съездить в лес за ягодами. В здешних краях за брусникой испокон веков женщины ходили гуртом, сговорившись на один день и прихватив с собой ребятню. Какие-никакие, а помощники. Ягодка по ягодке, глядишь, и полна корзиночка-наберушка. Брусника — ягода спорая, растет кучно, и наберушка наполняется вроде как между делом. Наберушки ссыпали в большие корзины, стоящие на подводах. В урожайный год ягоды много брали, едва лошадь везла, да за плечами по корзине тащили. Мама рассказывала, что кое-где бруснику замачивают, а в здешних местах парили в русской печи. Ох и вкусна же пареная брусника в собственном соку! А уж от болезни да от жара брусника первейшее лекарство. Без брусники в деревне нельзя. Поездка за брусникой в лес — всегда праздник. К этому дню варится картошка в мундире. Разливается по бутылям горьковатый квас, пахнущий хлебной корочкой, и укладываются в мох свежие яйца, чтобы на костре соорудить для мелюзги большую яичницу, похожую на лунный диск. Кольша знал, что мама к поездке расстаралась и нажарила карасей, которыми угостил однорукий сосед дядя Максим. Вчера по кухне плыл рыбный дух, и Кольша представлял, как во время лесной стоянки караси вкусно и нежно захрустят во рту под жаристой корочкой. На подводе уже сидели одноклассники Митюха с Ванюхой и маленькая девчонка Маринка, дочка маминой подруги тети Поли. Каурая лошадка Снегурка бежала резво. Видать, застоялась за ночь, и ребятишки принялись горланить песни, самая жалостливая из которых — синий платочек, вышибла слезу из взрослых ягодниц. Дорога в лес шла вдоль железнодорожного полотна, и сквозь толщу леса хорошо слышалось, как по путям грохочут составы. Большинство из них направлялось на запад, туда, где стреляли пушки, и бил фашистов папа, младший лейтенант Петр Румянцев. С запада на восток эшелоны двигались реже и везли либо раненых, либо эвакуированных. Когда подъехали к брусничнику, первая подвода уже стояла там. Из кустов ракитника виднелись головенки, что пеньки, Катька, Гришка и Наташка. Почувствовав лесной дух, ребятишки на радостях совсем забесились, забегали, закричали, полные рты сладкой ягодой набили. Когда еще такая оказия выпадет? Ешь от пуза, да подхваливай. А брусники кругом, видимо-невидимо. Полк солдат пройдет и всю не потопчет, сказала тетя Поля. И от упоминания про фронт у матерей сразу помрачнели лица. А тетка Стеша и вовсе заплакала, потому что с месяц назад ей пришла похоронка на старшего сына. «Ай да, наперегонки, наберухи собирать!» — предложила Наташка, высокая худая девочка, считающаяся самой старшей. «Ай да, ай да!» — подхватили ребята. И размелись из конца в конец по брусничнику, выбирая кочку побогаче да почище. «Кольша, стой!» Мама рукой подманила к себе и привязала наберушку ему на пояс, объяснив: «Так сподручнее, и двумя руками собирать можно, и ягоду не рассыпешь». При каждом шаге пустая корзиночка шлепала по животу, и было очень смешно и щекотно. Присмотрев себе кочку, облитую бордовыми ягодами, Кольша плюхнулся на колени и принялся двумя руками доить невысокие кустики, чувствуя в ладонях тугие мягкие горошины. Емкость наберушек считалась лучинками, из которых выплетались корзины. Ему досталась самая маленькая корзиночка, высотой в 3 лучинки. Одну кочку обобрал, и первая лучинка закрылась. Еще 2 кочки, полна коробочка. «Эй, Наташка, считай, уже готово. И у нас готово». До полудня брали ягоду, потом ели, отдыхали, снова работали, правда, уже с линцой, через силу. Маленькая Маринка, та и вовсе спать завалилась, подстелив под голову материн полушалок. Когда короба на подводах с горкой набрались брусничкой, тетка Поля скомандовала: «Ну, все, бабы, слава тебе, Господи, нынче с ягодами». На обратном пути ребятня песен не пела. Сидели мешочками, устало привалившись к коробам, и степенно переговаривались, судили, рядили, что скоро в школу, а неизвестно, на чем писать, потому что тетрадок нет и не будет, правительству не до них, танки и снаряды стране нужнее. Первым гудящий звук услышал ушастый Гринька. Он весь напрягся, затрясся и выкрикнул, указывая рукой на небо: «Самолеты!» Гул нарастал, и в небе показалось несколько немецких самолетов. Почти сразу в районе железной дороги ахнули взрывы. Несколько взрывов прозвучало подряд. От звуковой волны лес дрогнул, и на миг показалось, что деревья сейчас вылетят из земли и упадут на голову. Лошади рванулись в сторону, дети заревели, а матери бросились стаскивать с телеги ребятню. Кольша почувствовал, как в ушах стало горячо, но не заплакал, а крепко обхватил маму за шею и прижался к ней всем телом. «В лес! В лес!» — срывая голос, кричала маме тетя Поля. Одной рукой она тащила Маринку, а другой — Саньку. Мама тянула за руку упирающуюся Наташку, которая, словно обезумев, принялась стаскивать с подводы короба с ягодой. В общих криках слышалось испуганное ржание лошадей, и кровавым ковром стелилась по дороге рассыпанная брусника. Повалив Кольшу на землю между двумя пнями, мама прикрыла его сверху собой. Вывернув голову в бок, он мог видеть мамины волосы, мокрые от пота, и дрожащую на шее голубую жилку. «Господи, помоги!» — в полный голос твердила мама, глядя на небо. И он тоже стал повторять за ней: «Господи, помоги!» Было так страшно, что Кольша боялся закрыть глаза. Вдруг больше их никогда не откроешь. Он сразу заметил, как за лесом вырос столб дыма, и понял, что бомбы попали в цель. Стихнувший гул самолетов вытеснил треск огня у железной дороги. Чугунка располагалась рядом, рукой подать, километра два. И мама, обратясь к тете Поле, сказала: «Полина, похоже, разбомбили поезд. Надо с кем-нибудь отправить детей домой, а самим бежать на помощь». Тетя Полина согласно закивала головой, посмотрев на Наташку. «Наташа, ты самая старшая. Забери ребятню в поселок. Справишься?» Лицо Наташи, еще бледное от испуга, медленно залила краска, и она серьезно сказала: «Да, вы не думайте, я не подведу, не испугаюсь». Кое-как успокоив дрожащую кобылу Снегурку, женщины загнали детей на подводу и перекрестили. «С Богом!» Вторую подводу тетка Стеша погнала в сторону взрывов. «Вывозить раненых, если понадобится». Женщины почти не разговаривали, делая все молча, слаженно. Они безжалостно повыкидывали с телеги короба с ягодой, наполовину опустошенные взрывом, и цепочкой пошли по тропе, набавляя шаг. Мама шла последней, и, глядя, как ее спина в коричневой кофте скрывается в зелени кустов, Кольша внезапно вскочил с телеги и рванул в лес. «Куда, шалопут? Хворостина захотел!» — выкрикнула Наташа, но он только махнул рукой. «Отстань! Сам знаю, что делаю!» Чтобы мама не заметила и не прогнала, Кольша тишком затрусил по лесу позади женщин, как партизан, перебегая от дерева к дереву. Он опасался выпустить маму из виду, и каждый раз, когда ходоки скрывались за поворотом, по его плечам полз легкий холодок страха.